История одного убийства. За окнами караульного помещения бушевал резкий порывистый ветер, потрясая крышу ветхого здания и нагоняя скучную зевотную тоску. В самой караулке у деревянного крашенного стола, кроме разводящего, сидели еще двое — рядовой Банников и ефрейтор Цапля. Разводящий, младший унтер-офицер, сумрачный, всегда печальный человек, лениво перелистывал устав строевой службы, время от времени кусая краюху ржаного хлеба, лежавшую на столе. Ему смертельно хотелось спать, но он пересиливал себя и притворялся погруженным в изучение воинской премудрости. К тому же минут через 20 надо было вести смену, а кроме этого он не решался вздремнуть из боязни караульного офицера, который каждую минуту мог заглянуть на пост и сделать ему, разводящему, строгий выговор, а то и посадить под арест. И хотя он завидовал часовым, имеющим возможность через каждые 2 часа стояния на посту, спать целых 4, но сознание своего служебного положения и превосходства заставляло его еще шире раскрывать сонные глаза и усиленно шевелить губами, запоминая непреложные догматы строевой дисциплины. Цапля взял листик махорочной бумаги и, вытащив из штанов огрызок карандаша, при свете жестяной лампы нарисовал, помогая себе языком и бровями, подобие порохового погреба и маленькую фигурку часового. Часовой вышел кривым на один глаз и безногим, так что казалось, будто он стоит по колено в земле. Но Цапля, тем не менее, остался весьма доволен рисунком. Он прищурился, захохотал, отчего вздрогнули его полные мясистые щеки, потом сказал, протягивая бумажку Банникову: «Смотри, Машка, это кто?» Банников всегда служил предметом насмешек Цапли и теперь не сомневался, что ефрейтор изобразил его, Банникова, но не обиделся, желая угодить начальству, и сказал, ласково улыбаясь глазами, нежными, как у молодой девушки: «На кого-то страсть похож. Не как Алёхин». Алёхин был солдат, стоявший в это время на часах. Цапля помолчал немного, придумывая, что бы такое сказать поязвительнее Банникову, и вдруг прыснул: «Это, Машка, ты! Вот ты этак расщеперившись стоишь!» Банников молча улыбнулся, взял нож и отрезал кусок хлеба от каравая. «Ужин-то не несут, кашцу-то нашу», — сказал он. «Дай-кась хлебца хошь пожую. Что-то есть охота». Разводящий поднял голову. У него было худое загорелое лицо и маленькие черные усы. Он протянул руку к Цапле и сказал, зевая: «Покаж». Цапля подал рисунок унтеру и глупо захохотал. «Машка, расщеперившись, стоит», — с трудом сказал он сквозь смех. «Не хочет признавать своего портрета». «Вовсе не похож», — сказал разводящий. «Банников парнишка румяный, как яблочко, а ты огородную чучелу изобразил». Цапля надулся. Он ожидал, что унтер поддержит его, и они вдвоем подымут насмех молодого солдата, прозванного Машкой, за скромность и застенчивость. Он пожевал губами и сказал: «Сущая девка этот Банников! Банников! А может, ты девка переряженная, а?» Унтер улыбнулся, жуя хлеб. От движений челюсти шевелились его маленькие острые усы, и казалось, что они помогают жевать. Довольный Цапля продолжал: «Позавчера в газетах писали, будто Банников наш к ротному ночевать ходит. Правда, что ли, ась, Банников?» Банников смотрел в стену и конфузливо улыбался, ожидая, когда кончится у Цапли прилив веселости. Потом шмыгнул носом, покраснел и сказал, проглотив хлеб: «А пускай их пишут. Попишут, да и перестанут. Скоро чай сменятся. Смена-то моя ведь». «Ну так что?» — спросил Цапля. «Кашцу долго не несут», — зевнул Банников. «Без горячего скучно». «Ишь ты, деревенский лапоть», — наставительно сказал унтер, хотя сам с удовольствием похлебал бы теперь горячей жидкой кашицы. «Солдат по уставу безо всякой кашицы должен обойтись. Терпеть и голод, и холод». «Да ведь это, оно, так, например, только словесность», — тихо произнес Банников. «А есть каждому полагается». «На службе мамки и тятьки нет», — зевнул разводящий. «Цапля, давай чай пить. Все равно энту кашицу принесут холодную. Вон Банников за кипятком сбегает. Давай копейку, Банников, на кипяток, будешь с нами чаевать». «Сейчас бегу», — сказал Банников, вставая и откладывая в сторону недоеденный ломоть. «Только мне не поспеть уже чай пить. Сейчас на смену». «Ну, на смену. Еще 1/4 часа тебе слободы. А коли что, Алёхин обождет малость. Беги-ка, беги скоренько». Банников вышел из-за стола, поправил ремень, оттянутый патронной сумкой, снял с гвоздя медный чайник и спросил: «Куда идти-то? Чай заперто везде». «В Ерофеев трактир беги, Машка!» — крикнул Цапля, часто моргая белыми ресницами серых на выкате глаз. «На Колпинской, возле часовни. Там дадут, не заперто». «Ладно», — сказал Банников, отворил дверь и вышел.